Глава вторая. Спираль обреченности. Или как принцессу превращают в пастушку. Детские травмы. Начнем издалека. Как удобряется почва под будущие страдания? То есть с общественных и семейных мифов и токсичных установок. На терапии я часто слышу от девушек и женщин вопросы утверждения. «Это я виновата. Я притянула. Он пришел в мою жизнь, чтобы я отработала что-то в карме?» Я понимаю, откуда вопрос. Это принятая позиция в обществе, излюбленная тема недопсихологов и недокоучей. Им очень удобно, чтобы женщина оставалась в униженном положении. Некоторым коучам и психологам именно так проще тобой манипулировать, чтобы ты бесконечно копалась в своей псевдовине и платила им деньги за нескончаемые сессии исцеления. Они не дадут действующих техник, им это невыгодно. Тогда ты быстро придешь в себя и перестанешь их кормить. Но нет, послушай меня, это не твоя вина. Многие женщины воспитаны в режиме «учись, замуж, рожай». Срочно часики-то тикают. Мужик, твое все. Зацикленность на якобы истинно женской миссии и закладывает разрушительную программу в мозг представительницы слабого пола. Мы не мыслим жизни без мужчины. На этом фоне влюбляемся почти в любого, кто обратит внимание, ведь нам говорят: «Не переоценивай себя, мужиков мало, тебе пора рожать, останешься никому не нужной». Нас не учат выставлять личные границы и требовать качества жизни и отношений. Нас не учат, что мужчина тоже многое должен делать для нас, и нам не нужен тот, кто не выполняет своих обязательств. Наоборот, тщательно вбивают в голову, что мы — обслуга. Что наша функция — найти мужчину, выйти замуж, родить, забыть о себе, терпеть любые кошмары и продолжать. А как иначе-то? Не дай бог, он тебя бросит. Нам внушают панический страх потерять мужика. А потом уже этот мужик внушает, что больше мы никому не нужны. И только он из сострадания, поклонимся ему в ноги, терпит нас, хоть мы его и не заслуживаем. Нас не учили уважать себя и отстаивать свои права. Нас не учили выбирать партнера и проверять его мужские качества и характер. Нас не учили понимать, что мы никому не должны доказывать любовь или выпрашивать ее. Мужчин же, в свою очередь, общество учит, что мы — мясо, и у нас есть срок годности. Мы созданы их обслуживать и больше ни на что не годимся. Их учили нас не уважать и нас предавать. Им сказали, что измены — норма, и в чем-то даже подтверждение их мужественности. Им сказали, что нас слишком много, потому что на 10 девчонок, ну ты помнишь. А значит, мы дешевый товар, и нас всегда можно заменить на молодое мясо, а его, в свою очередь, заменить на еще более юное.